Глава 60. «Вы не могли бы кратко рассказать мне, что такое операционный комитет?» — спросил Джо. «Поскольку я буду присутствовать на совещании, мне бы хотелось немного узнать о его истории и цели, если вы не против». Жак кивнул. «Операционный комитет возник из-за того, что случилось с Клодом. Когда он заболел, мы осознали, что нам необходимо переосмыслить управление компанией. Клоду предстояло вскоре отойти от повседневной деятельности в DLGL, и поэтому что-то не могло не измениться, хотели мы того или нет. Раньше я просто заходил к нему в кабинет, садился, забрасывал ноги на его стол и говорил: «Вот у нас есть такая-то проблема или такой-то вопрос, или такая-то возможность». И он делал то же самое, и многое решалось на той кованой скамье у реки, о которой я вам рассказывал. Мы проводили обсуждения и принимали решения вот так, привлекая, конечно, людей, имевших непосредственное отношение к теме. Исполнительная власть была в наших руках. Мы делили ее на двоих. Что-то вроде двухголового генерального директора. Узнав, что Клод тяжело болен, мы решили, что надо бы поработать над делегированием власти. Таким образом, мы выбрали четырех самых опытных сотрудников, которые присоединились к нам с Клодом. В конце концов, Клод перестал приезжать в компанию, и нас осталось пятеро. «Почему именно столько?» — Жак пожал плечами. «Мы предпочитаем привлекать к совещаниям наименьшее возможное число участников, но ровно столько, чтобы работа была сделана. В выбранной нами группе есть два человека из отдела по работе с клиентами. Они представляют то, что мы делаем изо дня в день. Еще один из отдела бизнес-архитектуры, где наш продукт становится бизнес-продуктом, когда мы работаем на перспективу. Еще один занимается инструментами, людьми и операционными аспектами ежедневной деятельности DLGL. Плюс я сам». Жак немного помолчал. «Однако учтите, Джо, что наши области деятельности в значительной степени перекрывают друг друга. Мы не группа начальников, которые сходятся вместе, чтобы каждый отчитался по своей конкретной сфере. Каждый из нас вовлечен в сферу деятельности остальных. Так что эти совещания — широкие, открытые дискуссии обо всем, что происходит». Джо кивнул. «Вы сказали, до образования операционного комитета ваши с Клодом совещания были неформальными и происходили в любой момент по мере необходимости. Это и сейчас так, только внутри этой группы?» Жак покачал головой. «Нет, мы подходим к этим совещаниям, как, пожалуй, к самому важному из наших дел на неделе. Во многих других организациях, с которыми мне случалось взаимодействовать, люди стараются минимизировать количество времени, проводимого на совещаниях, потому что, по большей части, это крайне непродуктивный способ тратить время. Операционный комитет — дело совсем иное. У нас есть простая, четкая и неизменная программа. Каждую неделю мы делаем обзор по каждому клиенту. Что с ним происходит, какая осуществляется деятельность, состояние наших отношений. Мы также говорим о том, какие наши продукты и услуги клиенты используют сейчас и какие могли бы использовать в перспективе. И, наконец, обсуждаем любые внутренние вопросы, касающиеся того, как наличие этого клиента воздействует на людей в DLGL. Джо вопросительно посмотрел на Жака. «Можно пример?» «Например, в клиентскую организацию приходит новый человек и требует, чтобы кто-то из наших людей был на рабочем месте в 10 часов вечера, чтобы решать его проблемы. Этого мы не терпим». «Понятно. Мы не жалеем времени на подробное обсуждение таких вещей. Заботимся о том, чтобы все было согласовано как надо. И поскольку обсуждения проводятся каждую неделю, если нужно внести какие-то коррективы или как-то вмешаться, мы можем сделать это сразу. Это исключает ситуации, когда какая-нибудь проблема целый месяц оказывается необнаруженной, а потом еще месяц ею никто не занимается. А к тому времени, когда кто-то все-таки ею займется, это уже не проблема, а проблемище. У нас такого не случается. Мы выявляем проблему, разбираемся, что нужно сделать, и сразу действуем. А что у вас с процессом принятия решений? Вы голосуете? Как решаются вопросы?» Жак рассмеялся. «В ходе весьма оживленных дискуссий. У каждого из пяти членов операционного совета есть свое собственное мнение по определенным вопросам. Так что в результате получаются невероятно воодушевленные разговоры. Это хорошо, это очень хорошо. На самом деле, думаю, именно поэтому операционный комитет действует так успешно. И в свою очередь так успешно DLGL. Никто на этих совещаниях не боится быть уволенным и не чувствует необходимости производить впечатление на других. Мы не пихаемся локтями в борьбе за очередное повышение. Поэтому не боимся высказывать свое мнение. Не боимся очень живого обсуждения тем. Я имею в виду, если вопрос действительно важен, его нужно по-настоящему всесторонне исследовать. И именно это мы делаем в таком формате». Жак посмотрел на Джо. «Обожаю, когда обсуждения идут с огоньком. Знаете почему?» Джо улыбнулся. «Почему же?» «Потому что это означает, что людям не все равно. У них есть чувство моральной сопричастности в отношении происходящего». «Моральной сопричастности?» «Ага. Финансовая сопричастность — это приятно. Это важно, и такая практика у нас есть. Люди получают вознаграждение в виде зарплаты, бонусов. Когда у компании дела идут хорошо, у них дела тоже идут хорошо. Но такие отношения сами по себе распадаются, когда настают трудные времена, потому что они могут быть стимулом лишь до известного предела. Моральная сопричастность намного мощнее. Она означает, что люди глубоко и искренне неравнодушны, потому что гордятся тем, что делают. Они хранители чего-то важного. Это как сравнивать армию наемников и армию из добровольцев гражданских, защищающих свои дома. Гражданские — это люди, живущие в своей стране. У них здесь семьи, воспоминания, истории, привязанности. Все это здесь. И они готовы умереть за эти вещи. Жак усмехнулся. «Мы не ставим людей в такое положение, когда им приходится отражать нападение захватчиков. Но наша культура такова, что люди будут бороться за то, что правильно для DLGL, в силу ощущаемой ими моральной сопричастности. Они помогали создавать эту компанию. Они и есть эта компания. Воспоминания, истории, и привязанность — все это в наличии». Джо кивнул. «Я никогда прежде не слышал выражения «моральная сопричастность», однако определенно наблюдал тот же дух. Он есть в каждой замечательной компании, в какой мне случалось бывать. Каждый замечательный руководитель, у которого я брал интервью, помогал культивировать его в своей организации. У нашего метода принятия решений есть еще один важный аспект», — продолжал Жак. «К тому времени, как мы принимаем решение, его поддерживают все. Мы можем приходить к этому разными путями или в разные моменты обсуждения, но решения принимаются единогласно. И в операционный комитет по-прежнему входят те же пять человек, которые были в нем с самого начала?» — спросил Джо. «Да, все те же», — улыбнулся Жак. «Мы давно используем этот формат. Это был один из наших ключей к успеху, и будет им впредь».